Раху в натальной карте ребенка. В детской натальной карте ребенка северный лунный узел показывает, какие сферы жизни ребенка будут наиболее важны и какие кармические задачи придется ему решать. Важно помнить, что кармические узлы Раху и Кету всегда находятся друг напротив друга, поэтому развитие в одной области будет влиять на развитие в другой. Хорошо будет поддерживать ребенка в его стремлении к новому, Раху. Но не следует забывать и о его прошлых навыках, Кету. Важно найти баланс между развитием новых навыков и использованием того, что уже имеется. Родители могут помочь ребенку осознать свои сильные стороны и преодолевать сложности, связанные с кармическими задачами. Раху в домах натальной карты ребенка. Раху в домах натальной карты показывает области жизни, связанные с желаниями и амбициями ребенка, а также где будут сложности и прохождение кармических уроков. Раху в первом доме натальной карты ребенка. Это амбициозный, активный ребенок, стремящийся к лидерству. Он может быть склонен к импульсивным поступкам, имеет сильные желания. Здесь Раху делает ребенка независимым, стремящимся к самостоятельности. Раху во втором доме натальной карты ребенка. Ребенок очень хочет безопасности и комфорта, а также сильно заинтересован в деньгах и других материальных благах. Может быть сильное желание копить вещи и деньги. Возможны сложности с концентрацией внимания, что может негативно влиять на процесс обучения. Раху в третьем доме натальной карты ребенка. Здесь Раху дает общительность, любознательность, тягу к знаниям, но и склонность к спорам и дебатам. Также это положение Раху дает желание перемен, любовь к путешествиям. Раху в четвертом доме натальной карты ребенка. Здесь Раху указывает на сильную привязанность ребенка к своей семье и к своему дому, но при этом ребенок стремится к независимости. Необходимо искать баланс между личными желаниями и семьей, иначе будут проблемы в семейной жизни. Раху в пятом доме натальной карты ребенка. Такое положение может указывать на очень общительного, творческого и артистичного ребенка. Это положение также указывает на склонность к риску и азартным играм. Раху в шестом доме натальной карты ребенка. Здесь Раху дает трудолюбие и ответственность, но также склонность к критике и перфекционизму. Необходимо научиться расслабляться и не зацикливаться на мелочах. Раху в седьмом доме натальной карты ребенка. Это общительный ребенок, очень нуждающийся в партнере, но в то же время независимый. Это положение указывает на сложности в личных отношениях. Раху в восьмом доме натальной карты ребенка. Это положение указывает на то, что ребенок очень любопытен, имеет интерес к различным тайнам и загадкам, эзотерике, а также может иметь склонность к опасным и экстремальным ситуациям. Раху в девятом доме натальной карты ребенка. Здесь Раху может указывать на интерес к новым знаниям, путешествиям, религии и философии. Раху в десятом доме натальной карты ребенка. Раху в десятом доме указывает на стремление ребенка к успеху и признанию. Он очень будет хотеть построить карьеру. Это положение также дает какие-либо трудности, связанные с достижением целей. Раху в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок будет стремиться дружить, общаться, иметь социальные связи, а также достигать своих целей через коллективную работу. Раху в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Здесь Раху указывает на интерес к уединению и духовности. Возможны у ребенка проблемы с адаптацией в обществе. Раху В знаках натальной карты ребенка. Раху в детской натальной карте показывает возможное направление развития. Задача родителей заключается в наблюдении за склонностями и интересами ребенка. Необходимо поддерживать его интересы и помогать ему находить баланс между задачами жизни, согласно натальной карте, и его желаниями. Родители должны поощрять любознательность ребенка, не ограничивать его в исследовании мира, но и не позволять забывать о безопасности. Также важно помнить, что кармический узел Раху склонен наводить туман, вносить неожиданные и непредсказуемые события. Он указывает на кармические задачи и уроки, которые придется проходить и усваивать в этой жизни, развиваться согласно положению Раху. Раху в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такой ребенок будет стремиться к независимости, лидерству, первенству, действовать решительно. Учите его уважать других и честно соревноваться. Раху в знаке Телец в натальной карте ребенка. Ребенок будет привязан к комфорту, стабильности и материальным вещам. Нужно научить его ценить духовные ценности и не быть жадным. Раху в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Это общительный, любопытный ребенок. Он любит учиться. Необходимо его научить сосредотачиваться на одном деле и не распыляться. Раху в знаке Рак в натальной карте ребенка. Это очень чувствительный ребенок, привязанный к своей семье и дому. Важно научить его не бояться нового и адаптироваться к переменам. Раху в знаке Лев в натальной карте ребенка. Такой ребенок стремится к вниманию и признанию. Нужно научить его не зазнаваться, быть скромным. Раху в знаке Дева в натальной карте ребенка. Такой ребенок стремится к порядку и совершенству. Нужно научить его быть не слишком критичным по отношению к другим и к себе. Раху в знаке Весы в натальной карте ребенка. Этот ребенок стремится к справедливости и гармонии. Родители должны научить его принимать решения и не быть слишком зависимым от чужого мнения. Раху в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Этот ребенок интересуется загадками и тайнами. Родители должны научить его контролировать свои эмоции и не быть мстительным. Раху в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Ребенок любит путешествовать и расширять свой кругозор. Важно научить его быть терпимым к другим религиям и культурам. Раху в знаке Козерог в натальной карте ребенка. Такой ребенок будет желать успеха и стремиться к карьере. Родители должны научить его терпению и не гнаться за материальными благами. Раху в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Этот ребенок будет желать независимости и свободы. Стоит научить его ответственности и не слишком проявлять бунтарство. Раху в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Ребенок с богатым воображением и хорошей интуицией. Родители должны научить его отличать фантазии от реальности.